потрясенный Помпей беспомощно смотрел на все это, испытывая неодолимую тошноту. Казалось, он не понимал, что в его власти остановить Лабиена. Он ничего не сделал и ничего не сказал ни во время пыток, ни после, когда брел в свой шатер. «Он не человек, он чудовище», — сказал, догоняя его Катон. «Почему ты разрешил ему такое, Помпей? Что с тобой? Мы же только что разбили Цезаря, а ты все отмалчиваешься, демонстрируя свою беспомощность, неспособность контролировать своих легатов». «А-а-а!» — воскликнул Помпей, чуть не плача. «Чего ты от меня хочешь, Катон? Чего ты от меня ожидаешь, Катон? Я не настоящий главнокомандующий. Я кукла, которую каждый считает себя вправе дергать туда-сюда. Как контролировать Лабиена? Я что-то не видел, чтобы ты вышел вперед и сам попытался его урезонить. Как контролировать землетрясение, Катон? Как контролировать извержение? Как контролировать человека, перед которым трепещут германцы? Я не могу поддерживать армию, в которой творится такое», — сказал верный своим принципам критик. «Если ты не выгонишь Лабиена из наших рядов, наши пути разойдутся. И, пожалуйста, уходи, я это как-нибудь переживу», — Помпей перевел дыхание, потом крикнул вдогонку Катону. «Ты кретин, Катон! Ты чистоплюй! Неужели ты не понимаешь? Никто из вас не умеет сражаться! Никто из вас не может командовать, а Лабиен может!» Он вернулся к себе, там его ждал Лентул Крус. «О, противный! Вонь, как на бойне!» — презрительно воскликнул Лентул Крус, принюхиваясь. «Мой дорогой Помпей, неужели ты должен держать при себе подобных животных? Неужели ты не можешь сделать хоть что-нибудь правильно? Зачем ты объявляешь о великой победе над Цезарем, когда тот вовсе не разгромлен? Он просто исчез, а ты его даже не ищешь». «Хотел бы и я исчезнуть куда-нибудь», — процедил сквозь зубы Помпей. «Если ты не можешь предложить ничего конструктивного, Крус, не тяни время. Ступай, пакуй свои золотые тарелки и рубиновые бокалы. Мы выступаем». И в 24-й день Квинктилия он действительно выступил, оставив в Деррахии 15 когорт раненых под патронажем Катона. «Если ты не возражаешь, Магн, я тоже останусь», — сказал, нервно вздрагивая, Цицерон. — «Боюсь, на войне от меня мало пользы. Вот если бы мой брат Квинт был с тобой, у него большой воинский опыт». — «Да, оставайся», — устало согласился Помпей. — «Ты будешь здесь в безопасности, Цицерон. Цезарь идет в Грецию». — «Откуда ты знаешь? А что, если он остановится в Урике и перекроет тебе путь в Италию?» «Только не он. Он просто пиявка, репейник. А Франий хочет, чтобы ты отказался от идеи восточной кампании и поскорее вошел в Рим. Я знаю, знаю. Чтобы потом устремиться на запад и отбить обе Испании. Заманчивая фантазия, Цицерон. Но только фантазия и ничего больше. Это самоубийство — оставить Цезаря за спиной». «В Греции, в Македонии. Я потерял бы всех восточных клиентов». Помпей дружески похлопал соратника по плечу. «Не беспокойся обо мне, Цицерон. Я знаю, что делать. Осторожность велит мне продолжать ту же стратегию, что и раньше. То есть изматывать Цезаря, не давая сражений, хотя этим многие недовольны. И все же я им не уступлю. Цезарь устал, он уже на пределе. Он отстает от меня на несколько дней. У меня будет время заменить мулов и лошадей. Я купил других у даков и дарданов. Они ждут в Гераклее. Их не так много, как бы хотелось, но все лучше, чем ничего». Помпей улыбнулся. «Сципион, наверное, уже в Лариссе». Цицерон промолчал. Он получил от Долабеллы очень доброжелательное письмо с просьбой скорее возвратиться в Италию, и ему очень хотелось уехать. По крайней мере, в Деррахии между ним и родиной будет лишь море. «Завидую я тебе, Цицерон», — вздохнул Помпей. «Солнышко уже выглядывает, воздух здесь мягкий. Досаждать тебе будет только Катон, но это можно вынести. Он, кстати, оставляет при мне своего цербера Фавония, чтобы блюсти чистоту наших рядов. Это его слова, а не мои. И при мне остаются такие пиявки, как Лабиен, такие сластолюбцы, как Лентул Крус, критики вроде Лентула Спинтера, а еще жена и сын, о которых надо заботиться. С небольшой долей удачи Цезаря я мог бы выжить». Цицерон остановился, оглянулся. «Жена и сын?» «Да». Корнелия Метелла решила, что Рим слишком далеко от родителя и от меня. И еще Секст ее донял. Он очень хочет стать моим контуберналом. Короче, они уже в Фессалонике». «В Фессалонике? Ты хочешь так далеко отступить?» «Нет». Я уже написал, чтобы они с Секстом ехали в Митилены. На Лесбосе все-таки безопаснее, чем где-то. Помпей патетически вытянул руки. «Попытайся понять меня, Цицерон. Я не могу идти на запад. Я не могу бросить здесь тестя с двумя легионами. Жена и сын тоже дороги мне». Цицерон стоял, глядя, как он уходит. Пелена слез вдруг застлала ему глаза. Бедный Магн! Как он постарел! Как он жалок! В Гераклее, на Игнациевой дороге, там, где она проходила по ровной земле в окрестностях Пеллы, города, где родился Александр Великий, к Помпею прибыли еще двое. Брут, ездивший в Фессалонику по его поручению, и оставивший флот Луций Домиций Агенобарб. Потом к нему пригнали несколько тысяч хороших лошадей и мулов. С ними были не только дакийские пастухи, но и сам царь Дакии Бурибист, прослышавший о поражении Цезаря под Деррахием. Ничто не могло его остановить. Он должен был лично заключить договор с величайшим военачальником в мире, победителем победителя галлов, а также царей Митридата и Тиграна и некоего необычного человека с далекого запада по имени Квинт Серторий. Царь-бурибист еще очень надеялся выпить со знаменитым Помпеем Магном, чтобы потом было что рассказать. Прибытие царя-бурибиста весьма подбодрило Помпея, как и новость, что полупризрачный Метелл Сципион стоит лагерем в Берее и готов по первому его знаку идти в Лариссу, на юг. Чего Помпей не знал, так это того, что Гней Домиций Кальвин с двумя легионами ветеранов приближается к Гераклее. Кальвин встретил Метелла Сципиона с его сирийскими легионами на реке Галиакмон и сделал все, чтобы вызвать того на бой. Но Сципион всячески уклонялся, да и местность была не очень подходящей для битвы, поэтому Кальвин оставил его и пошел по Игнациевой дороге, уверенный, что вскоре встретится с Цезарем и не без причины. Весть о большой победе Помпея разнеслась повсюду в мгновение ока, и Кальвин решил, что Цезарь теперь отступает, теснимый гневным и беспощадным врагом. Горькая весть, но не способная убедить Кальвина перейти на сторону победителя. Да и легионеры не позволили бы ему сделать это. Они не верили в поражение своего генерала. Что с того, что Цезаря сейчас теснят? Такое бывало. Значит, ему нужны все гальские ветераны. Значит, надо ускорить шаг, а затем опрокинуть Помпея и покорить весь мир. Глазами Кальвина в этом походе были эдуйские кавалеристы численностью в 60 человек. Двигаясь с двумя офицерами во главе колонны, уверенный, что до Гераклеи не более 4 часов ходу, Кальвин с печалью в душе подыскал для своего командира утешающие и ободряющие слова. Вдруг он увидел 2 конников, рысью спускавшихся с небольшого холма. Сопровождавшие его офицеры, разглядев красные и голубые полосы на их накидках, пришпорили коней и галопом понеслись к ним. А Кальвин дал возможность своему жеребцу попастись на весеннем лужке. Несколько минут оживленного разговора, и офицеры вернулись, а 2 конных эдуя продолжили путь. «Далеко ли до Цезаря?» — спросил Кальвин Карагда, хорошо знающего латынь. «Цезаря нет в Македонии», — мрачно ответил Карагд. «Вообрази, командир, эти 2 негодяя перебежали к Помпею со всей эскадронной казной. Их просто распирало от желания этим похвастать. Чтобы выведать у них еще что-нибудь, Вередурик и я сделали вид, что одобряем их низость». «Пути богов неисповедимы», — медленно проговорил Кальвин. «Что вы узнали?» «Что у Деррахии было сражение, и Помпей одержал верх. Но это не было большой победой. Цезарь сумел отойти, потеряв всего лишь 1000 человек. Большинство из них взяли в плен и после страшных пыток казнили». Эдуй содрогнулся. «Цезарь ушел. Эти 2 думают, что он идет к Гомфам. Где это, мы не знаем. Это юг Фессалии», — машинально уточнил Кальвин. «В любом случае, Помпей находится в Гераклее. С ним там еще дакский царь Бурибист. Нам надо бы убираться отсюда. Веридарик и я хотели зарубить этих предателей, но потом сочли за лучшее отпустить». «Что вы сказали им о себе?» «Что охраняем фуражный отряд всего в 2 когорты», — ответил Карагд. «Молодцы!» — Кальвин дернул поводья. «Поворачиваем, ребята. Цезарь сейчас совсем в другой стороне». Цезарь ушел в Фессалию через горный хребет, отсекавший Грецию от Македонии. Близ Аполлонии протекала река Аой, сбегавшая прямо с водораздела. Очень плохая дорога, шедшая вдоль нее, поднималась в Тимфанские горы, а затем спускалась в Фессалию. Чем делать крюк в 150 миль, Цезарь избрал этот путь, но шел с обычной для себя скоростью — 30 миль в день. Укрепленных лагерей для ночлега не строили. Пастухи да овцы, встречавшиеся на пути, опасности не представляли. Армия Цезаря вошла в Фессалию у городка Эгиний. Как и в других регионах Греции, всеми городами этого края управлял единый совет — Фессалийская лига. Узнав о большой победе Помпея, глава лиги Андросфен Гомфский разослал во все города депеши с указанием всемерно поддерживать этого великого человека. Пораженный скоростью, с какой продвигалась бодрая и деловитая армия, Эгиний стал лихорадочно рассылать во все города Фессалийской лиги сообщения о том, что Цезарь уже близко и что он совсем не выглядит побежденным. Трикка была следующим городом, который занял Цезарь. Оттуда он пошел к Гомфам, и Андросфен послал срочное сообщение Помпею, что Цезарь пришел значительно раньше, чем его ждали. Гомфы сдались. Хотя по календарю уже начался секстилий, по сезону была еще весна. Всходы на Невах еще не поспели, и дождей восточнее хребта было мало. Создалась угроза голода. По этой причине Цезарь и подчинил себе Западную Фессалию, чем обеспечил бесперебойный приток провианта. Насытый желудок ждать легче. 7-й, 11-й, 12-й и 14-й легионы должны были подтянуться к нему. Они подтянулись, и вместе с Луцием Кассием, Сабином, Каленом и Домицием Кальвином Цезарь пошел на восток по дорогам, ведущим к Лариссе через долину Темпе. Приятнее всего было идти вдоль реки Энипей, но близ городка Фарсал Цезарь остановился и стал строить лагерь. Ему сообщили, что Помпей на подходе, а местность возле Фарсала была весьма пригодна для боя. Впрочем, по своему обыкновению, выбирать для себя лучшую позицию он не стал. Всегда полезно казаться в менее выгодном положении. Заурядные генералы, а он считал Помпея именно таковым, предпочитали действовать в рамках определенных великими теоретиками ведения войн. Помпею понравится у Фарсала. Цепь холмов с севера, небольшая, шириной в 2 мили, равнина, далее заболоченные берега реки Энипей. Да, Фарсал подойдет. Помпей получил письмо Андросфена возле Береи. Он сразу повернул свое войско и направился к долине Темпе, но на пути его встала гора Олимп, и пришлось огибать ее грузно расползшееся подножие. Возле Лариссы он, наконец, соединился с металлом Сципионом и облегченно вздохнул по многим причинам, не самые последние из которых были 2 легиона надежных и закаленных в боях ветеранов. После ухода из Гераклеи отношения между старшими офицерами еще больше ухудшились. Все решили, что пора поставить Помпея на место, а в Лариссе долго скрываемое недовольство вырвалось на поверхность. Все началось, когда один из старших военных трибунов Помпея, некий Акуций Руф, собрал офицерский суд, на котором перед Помпеем и всеми легатами обвинил в измене Луция Афрания, якобы намеренно передавшего свое войско противнику у Иллерды. Главным обвинителем был Марк Фавоний, по поручению своего обожаемого Катона, ревностно борющийся за чистоту армейских рядов. Помпей не выдержал. Лицо его пошло красными пятнами. «Акуций, распусти это незаконное сборище!» — рявкнул он, сжав кулаки. «Распусти, не то я обвиню в измене тебя! А что касается тебя, Фавоний, я полагал, что твой опыт политика научил тебя избегать неконституционных пассажей. Уйди с моих глаз, уходи!» Суд распустили, но Фавоний не успокоился. Он стал крутиться возле Помпея, при каждом удобном случае нашептывая ему, что Афраний — предатель. А Афраний, пораженный таким бесстыдством, стал в свой черед внушать Помпею, что Фавония надо прогнать. Петрей, естественно, принял сторону друга и тоже твердил, что Фавонию следует как можно скорее дать под зад. Командование армией, между тем, фактически перешло к Лабиену, у которого наказанием за любое, даже самое малое нарушение была порка. Легионеры роптали, тряслись от страха, отводили в сторону хмурые взгляды и раздумывали, как посадить Лабиена на пики во время боя, который все считали неизбежным. За ужином Агенобарб нанес первый удар. «Приветствую тебя, Агамемнон, царь царей!» — возопил он от дверей, опираясь на руку Фавония. Открыв рот, Помпей уставился на него. «Как ты назвал меня?» «Агамемнон, царь царей!» — ухмыльнулся Агенобарб. «Что ты хочешь этим сказать?» «А то, что ты у нас на его положении». титулованный глава армии в 1000 кораблей, титулованный глава целой группы царей, любой из которых имеет столько же прав называться царем царей, как и ты. Но прошло более 1000 лет с тех пор, как греки вторглись в страну Приама. Можно подумать, что что-то изменилось, да? Но ничего не изменилось. В современном Риме мы все еще терпим Агамемнона, царя царей. А сам ты в роли Ахилла, да, Агенобарб? Будешь посиживать у своих кораблей, пока мир рвется на части? — спросил Помпей, еле шевеля побелевшими от ярости губами. — Но я не уверен, — ответил Агенобарб, удобно располагаясь между Фавонием и Лентулом Спинтером. Он отщипнул ягоду от грозди парникового винограда, привезенного из Поллены. «Фактически», — продолжал он, выплевывая косточки и протягивая руку за всей гроздью, «мне больше нравится роль Агамемнона, царя царей». «Похвально, похвально!» — пролаял Фавоний. Он тщетно пытался сыскать себе снеть попроще и очень радовался, что с ним нет Катона. Тот, разумеется, не одобрил бы рациона старших офицеров Помпея на этой романизированной и изобильной земле. Парниковый виноград, хиосское вино, протомившееся 20 лет в амфорах, морские ежи под рыбным соусом, спешно доставленные из Ризона. Перепелята, чей скорбный удел — сгинуть навек в пищеводе Лентула Круса. «Хочешь вселиться в палатку командующего, Агенобарб? Я бы не отказался». «И в чем же суть твоей аналогии?» — спросил Помпей, нервно ломая хлеб с сыром. «Суть аналогии заключается в том, — объяснил Агенобарб, поправляя венок из цветов, обрамлявший его розовую макушку, — что Агамемнон, царь царей, никогда не рвался в бой».